и текущей вдоль силовых линий жидкости несжимаемой и невесомой, приводили через формулу гидродинамики, по сути дела, к тем же результатам, что и электротепловые аналогии Томпсона и теории великих французов и немцев. Воззрения Фарадея о силовых линиях оказывались вполне жизнеспособными, и в доказательстве этого Максвелл видел основную ценность своей статьи, ибо жизненной оказывалась сама глубоко материалистическая идея силовых линий, идея близкодействия, в котором передача воздействия требовала времени. Силовые трубки, заполненные движущейся несжимаемой жидкостью, легко объясняли опыт Фарадея, обнаружившего влияние диэлектрика промежуточной непроводящей среды на процесс зарядки конденсатора. В рамки теории Максвелла легко и просто укладывались понятия сопротивления, испытываемого струями жидкости. Сопротивление по Максвеллу естественным образом зависело от свойств материала, через который проходила неизвестная жидкость. Но закрадывается в душу червь сомнения. Не было ли обращение Максвелла к несжимаемой невесомой жидкости возвратом назад, к тепловой жидкости, теплороду, флогистону, к старым, недоброй славы жидкостям, которыми некогда заполняли все тела? Конечно, нет. Максвелл не считал свою модель гипотезой. Он искал аналогию, образ. Он не искал гипотезы. Пока. Считал, что автор гипотезы смотрит на все с предубеждением, стремится во что бы то ни стало подогнать к ней факты, что автор ее зачастую слеп по отношению к фактам. Но нельзя отказываться от моделей, аналогий. Максвелл горячо оправдывает эту точку зрения, хотя она в оправдании не нуждается. Зная законы одной отрасли знания, одной науки, и усмотрев формальную аналогию ее законов с законами иной науки, можно было бы ожидать наличия и во второй науке закономерностей, присущих науке первой. Электрогидравлическая аналогия позволила Максвеллу в осязаемых механических образах силовых трубок и линий представить явление электростатики, магнитостатики, электрического тока. Но в эту теорию пока никак не укладывалось открытое Фарадеем явление электромагнитной индукции. Заманчивое предложение Форбса. Отец часто говорил о своей скорой смерти, и Джеймс, хотя и переводил всегда разговоры на другую тему, не мог не видеть, что здоровье отца ухудшается. Максвелл пользовался любой возможностью побыть вместе с ним. Зимой 1856 года он привез отца в Эдинбург, ближе к столичным врачам, на попечение тетушки Джейн. Отцу стало как будто лучше, и в феврале Джеймс вернулся в Кембридж. Он писал отцу чуть не каждый день, это было всегда, но сейчас перерывы были просто немыслимы, описывал свои занятия. Тринити, 14 февраля 1856. Вчера Рей-клуб собирался у Хорта. Я взял туда свой большой волчок и вращал его вместе с укрепленными на нем окрашенными образцами. Я задумал сделать волчок с большими возможностями разнообразных движений. Но пока еще я разрабатываю теорию, так что подожду осуществлять этот план, пока не узнаю необходимых размеров. Планов было много, но однажды пришло письмо, смешавшее их, заставившее подумать о своем будущем, об отце, о Шотландии. Его старший друг, эдинбургский профессор Форбс, уже 10 лет со времен первого научного доклада Джеймса, опекавший его, прислал письмо, в котором делился новостями. Эдинбург, 13 февраля 1856. Вы, возможно, не слышали о том, что умер мистер Грей, профессор натуральной философии в Маришаль-колледже, Абердину.